Моя веселость. Моя веселость улетела. О, кто беглянку возвратит моей душе осиротелой, Господь того благословит. Старик, неверную забытый, сижу в пустынном уголке, один, и дверь моя открыта, бродящий по свету тоске. Зовите беглую домой, зовите песни петь со мной. Она бы резвая ходила за стариком, и в смертный час она глаза бы мне закрыла. Я просветлел бы и угас. Ее приметы всем известны. За взгляд ее, когда б я мог, я б отдал славы луч небесный. Ко мне ее, в мой уголок, зовите беглую домой, зовите песни петь со мной. Ее припевы были новы, смиряли горе и вражду, их узник пел, забыв оковы, их пел бедняк, забыв нужду. Она, моря переплывая, всегда свободна и смела, далеко от родного края надежду ссыльным унесла. Зовите беглую домой, зовите песни петь со мной. Зачем хотите мрак сомнений внушать доверчивым сердцам? Служить добру обязан гений, она советует певцам. Он, как маяк средь бурь манящий, ветрила зорких кораблей. Я червячок в ночи блестящий, но эта ночь при мне светлей. Зовите беглую домой, зовите песни петь со мной. Она богатство презирала, и, оживляя круг друзей, порой лукаво рассуждала, порой смеялась без затей. Мы ей беспечно предавались, до слез смеялись всем кружком. Умчался смех, в глазах остались одни лишь слезы о былом. Зовите беглую домой, зовите песни петь со мной. Она восторг и страсти пламя в сердцах вселяла молодых. Безумцы были между нами, но не было между нами злых. Педанты крезвые были строги, бывало взгляд ее один, и мысль сверкнет безважной тоги, и мудрость взглянет без морщин. Зовите беглую домой, зовите песни петь со мной. Но мы славу изгоняя, богов из золота творим. Тебя, веселость призывая, я не хочу поверить злым. Без твоего живого взгляда немеет голос, ум бежит, и догоревшая лампада в могильном сумраке дрожит. Зовите беглую домой, зовите песни петь со мной.